Блин, парень, говорят, все еще без сознания. Хоть бы в дороге Богу душу не отдал. Глава 23. Собрались быстро, но трудности начались, когда ко мне притащили побитого беглеца, который был в отключке. Бог ты мой! Да мне, считай, всучили почти труп. Жена, вернее, уже почти вдова, рыдала, пыталась что-то делать, но я ей решительно не позволил трогать мужа. С трудом уложили бедолагу в карету на заднее сиденье. Ноги пришлось согнуть, длинноват он оказался. Соврал Тимоха, когда уверял, будто парень одного со мной сложения. Да и не парень это вовсе. Мужик лет под 30, просто жена у него молоденькая. И хотя морду ему изрядно помяли, без фанатизма, правда, все равно видно, парень смазливый. «А красивая они пара», — мелькнула у меня в голове. «Такие детишек бы себе подстать нарожали». «Трогай!» — бросил я в сердцах. Хотелось убраться отсюда как можно быстрее, ибо я вовсе не был уверен, что сумею удержаться и не высказать все в лицо первому богатею губернии после такого зверства. Ну, продал бы. Зачем свое имущество, считай, портить? Хотя формально крепостное здесь имуществом не является. Да, его продают и переписывают, но по факту у него и свое имущество имеется. Вот это самое добро, всякую рухлядь, посуду и какие-то железки, и пытались меня всучить дворовые Велесова перед отъездом. Я велел взять только одежду с обувью, а остальное, посуду, инструменты и прочее барахло, оставить. Гроши тому добру, смех один. Домик и тот не их был. Жили в какой-то большой общинной семье. Я пока толком и не понял, чьей. Вроде как побитого Алешей. Получается, тезки мы, только женушку его величает не иначе, как Алешенька. Как зовут девку, я пока не выяснил. Потом в купчий гляну. Сейчас нам бы уехать поскорее. Направляемся в Кострому. Там, авось, найдутся врачи и смогут осмотреть бедолагу. Ехать, мягко говоря, было неудобно, потому как сидим мы втроем на заднем сиденье. Поместились, конечно, а куда деваться? Вижу, Полина моя пышет гневом, но молчит. Из роли ласковой и послушной сестрицы выходить не хочет, наверное. А нет, вышла. Стоило только отъехать подальше, где угроза в лице нудного Михаила миновала, как понеслось. «По что тебе, братец, эта баба?» — зашипела она негромко, но зло. «Молод ты, спору нет. Да только мы грех велик, замужнюю то». «Чё ты несёшь?» — прервал я её злобный шепоток, видя, как заливается краской лицо девушки, сидящей по другую сторону от Полины. Та прекрасно поняла, что я имела в виду моя сестра. «Ну да, помрёт болезный же. Вот и зачем купил тогда?» — по-своему истолковала мою гневную реплику сестрица. «Я-то имел в виду, что когда покупал, девки вообще не видел, и плевать было, какая она. Из жалости купил. А Поля, видишь, домыслила. Но здесь любой домыслил бы. Интересно, ее Велесов пользовал? Хотя вряд ли. Он, насколько я понял, толстых предпочитает». «А как же семью-то разымать?» — вдруг подала голос девушка. «Даже хозяин наш, и тот никогда не продавал порознь». «Ага, значит, не такая уж она и забитая. Сказала, да еще с вызовом, хоть и прячут глаза. Впрочем, чего ей теперь бояться? Чай уже и сама приготовилась помирать, да мужа мысленно отпела. Когда человек до края доведен, у него, бывает, смелость такая просыпается, о которой он и сам не ведает». «Твой хозяин сейчас, вот этот господин», — усмехнулась Полина, напомнив, что ее только что продали другому. «Спасибо, барин. Спасли от лютой смертушки», — слабо пискнула девица. «Ни одного так забили батогами у нас в селе». «Любушка! Любушка, ты где?» — застонал ее муж, приходя в себя от тряски. «Интересно, Любушка — это имя или ласковое прозвище?» «Алешенька, ты жив? Я тоже жива, меня не стали наказывать. Где у тебя болит, скажи, да и помогу», — защебетала она, пытаясь прорваться к мужу. «Сиди уже», — зло одернула Полина девку, которая уже полезла через столик к побитому. «И без того ехать не в моготу». К вечеру добраться до Буйского тракта повезло еще засветло. Останавливаемся на ночлег на первом попавшемся постоялом дворе. Ермолай с Тимохой попытались было донести стонущего Алешу вдвоем. Но куда там? Мужик здоровенный. Пришлось подключиться мне и жонке Алеши. Вот так вчетвером, держась каждый за свой край рогожей, мы и втащили бедолагу в номер. Хорошо хоть не мне с ним ночевать. Я один спать буду. Полину с Любушкой, а она реально любовь, за свой счет я поселил в отдельном номере. А Тимоху, Ермолая и Алешу, в общем, на 8 коек. Выбор здесь, признаться, невелик. Гостиница эта на весь тракт одна, и всего с 5 номерами, из которых 3 общие. Сейчас большие гостиницы найти трудно. Обычно попадаются такие вот постоялые дворы на 6-8 номеров. На следующий день выехали рано, даже не став завтракать. Алешке было все так же хреново. Он то в забытье провалится, то, когда придет в сознание, стонет без передышки. Мужику уже рассказали о том, что он сменил точку привязки. Но, похоже, ему все равно. Оно и понятно в таком-то состоянии. До Костромы добрались уже под вечер следующего дня. Хоть и торопились, но кони ведь не железные, подустали. Все, кроме Клопа. Тот реально будто машина, а не лошадь. Ермолай обмолвился, что будь он один, то еще столько же легко проехал за день. «Это же бесчеловечно, так бить своих крепостных!» — возмущалась молоденькая барышня в приемной губернской больнице. Платье светлое, простого покроя, но дорогое. Волосы убраны строго, а глаза сверкают праведным гневом. Не из персонала, это видно сразу. Руки холеные, не для черной работы. Голос поставлен, спина прямая. Похоже, что из благородных, но при этом помогает в больнице с уходом за лежачими. Зачем ей это надо, не пойму. Скорее всего, идеалистка какая-то. Есть нынче такая порода молодежи. Начитанный, мыслят широко. Пытаются жить по совести, а не по тем порядкам, что в обществе заведены. Верят, что стоит лишь крепко пожелать, и человеческую подлость можно искоренить и научить всех быть добрыми. Мода такая пошла, особенно после недавних смут. В Москве таких очень много. Ну и здесь, гляди-ка, прогрессивная барышня встретилась. Впрочем, не знаю, сколько в ней искренности, а сколько моды, но гнев у девицы настоящий. Высказав мне свое обвинение, барышня резко развернулась на каблучках и, взметнув юбкой, вышла из приемного покоя. «Да это не я его бил!» — запоздало крикнул я вслед. «И чего я оправдываюсь? Не виноват же ни в чем!» «Конечно, не вы!» — донесся уже откуда-то с улицы ледяной обличительный голос. «Вы, очевидно, кому-то приказали». «Идиотка!» Я только собирался ответить ей что-нибудь едкое, как заметил врача, направляющегося ко мне. «Не знаю, выживет ли. Спину я зашил, но лучше оставить его у нас под присмотром», — сказал умудренный жизнью провинциальный доктор, который, наверное, сейчас колдовал над Алешей. «В копеечку, конечно, вам встанет». «Ясно», — согласно кивнул я. «Оформляйте. Заплачу и за уход, и за лечение». «Я могу ухаживать», — торопливо предложила Люба. «А жить где собралась?» — тут же осадила ее Полина. «Да из чего ты решила, что у Алексея Алексеевича нет иных планов?» Она это сказала с таким недовольством, что девка сразу сжалась. Полина, похоже, после совместной дороги и ночи, проведенной в одном номере, Любу не взлюбила. Может, позавидовала ее женской красоте? Ну, пока ночевали вместе, сравнить она явно успела. Любушка, при всей своей бедности, была красива по-настоящему. Без перьев на шляпке, без кружев и модных безделушек. Да и вообще, без всяких шляпок, перчаток и прочих украшательств. Простая, но ладная. К тому же заметно моложе сестры. «Поехали в гостиницу. Утром решим. Может...» Хмуро сказал я, не договорив, что хотел. Не доживет до утра. Жалко, конечно, парня. Я все, что мог, сделал, даже больше. Перед сном обдумываю планы насчет производства табака. Бумага, коробки — все это решаемо. Даже название товара уже придумал. но без серьезных объемов толком не заработаешь. В прошлой жизни я видел небольшую машинку, которая крутила сигареты. Так, игрушка для личного пользования, но работала исправно. Мой друган Пашка, экономный до жадности, пользовался ей постоянно. Он вообще считал, что покупать фабричные сигареты — это переплачивать за воздух и упаковку, да еще и за бренд. Поэтому курил исключительно свои самокрутки. Но такой машинкой большие партии не сделаешь. Да и не уверен, что вообще сумею ее собрать. Я ведь ни разу не инженер. Пока я вижу единственный путь — заставить крутить моих крепостных, которым зимой, по большому счету, особо и заняться нечем. Впрочем, это я так считаю. Может, и не прав. Память Лёшки молчит. Хозяйством он не интересовался совершенно. Почти провалился в сон, как вдруг услышал робкий стук в дверь. Кого там черти принесли? Ого! А меня сейчас, походу, будут соблазнять. На пороге стояла Люба. Причем она успела не только вымыть голову, распущенная коса об этом свидетельствовала, но и навести, так сказать, макияж. Губы чем-то намазать, возможно, свеклой. Вид у девушки был решительный, но при этом смущенный. «Ты почему тут?» — удивился я. Любе я взял номер, не отдельный, а на 4 барышни. Ну а сегодня там, кроме нее, только одна девица ночует. Поля же сама сняла себе номер, причем не хуже моего. Но раз они не вместе, то и остановить девицу, наверное, было некому. «Барин, дозвольте войти. Просьба у меня», — тихо сказала гостья. Я, хмыкнув, посторонился. Сидеть у меня в номере можно и на диване, и на стуле, но Люба почему-то выбрала кровать, стоявшую в центре комнаты. Села на краешек и дрогнувшим голосом произнесла. «Благодарствую за спасение. Век поминать буду. Но есть еще одна просьба, барин». Я решил не давать надежд девице и сразу расставить все точки над «и». «Да как ты себе это представляешь? Не могу я тебя тут оставить. Где жить-то будешь? На гостиницу денег не напасешься. Лучше уж сестрам больничным заплатить. Они обиходят как надо». «Так я же этого и не хотела. Наоборот, с вами...» — подняла на меня глаза Люба, а потом, заметив мое недоумение, затараторила. «В дворовые возьмите, а? Я все умею. У Гришки, брата Алешки старшего, я по хозяйству все делала. Весь дом на мне держался. 12 душ. Вы не смотрите, что я молодая. С измольства к труду приучена. Работы не боюсь». «Стоп!» — поднял я руку. «Так ты сама же просилась за мужем ухаживать». «Вы, чую, морочат мне голову». «Так положено приличной жене», — потупила взгляд Люба. «Да и выживет ли Алёша? Ежели и выживет, то припомнит мне. Рука у него тяжелая. Год уж с ним живу. Как осиротела, так родня меня и скинула, как ненужную. Меня там все били. Особенно жена братнее лютовала. Та меня с первого дня не взлюбила. В черном теле держала. А муж, бывало, и за дело колотил, а бывало и так, со злости, чтобы дурь свою выместить. А вы, я вижу, барин добрый, не обидите». «Значит, можно на шею мне садиться? Стражусь я. У меня и так полный комплект слуг в доме, да и те, признаться, лишние. Я же в Москве жить собираюсь». Говорю, а сам тщетно пытаюсь отвести взгляд от выпирающей груди под платьем, которое уж больно приличное для крестьянки. «То сестрица ваша научила к вам пойти», — всхлипнув, вдруг призналась Люба. «Вот и платье подарила». Ее руки нервно затеребили завязку пояса. «Сказала, глянулась я вам, раз так, смириться надоть», — прошептала Люба краснея. «Такая моя доля бабская». Греховные мысли насчет новой покупки, признаюсь, у меня имелись. Врать не стану. Но после того, как девица выложила карты на стол, я резко насторожился. Раз это ей Полина посоветовала, то дело тут нечисто. Уж я знаю свою сестрицу, интриганка еще та. Сначала, значит, вдову мне подложила, теперь вот эту. С чего вдруг такая доброта? Барина опекает, заботится, девок подбирает. Подозрительно все это. И даже очень. «Спать ступай. И так не собирался тебя тут оставлять», — буркнул я, выставляя девицу за порог и твердо решив не прелюбодействовать. «Кстати, надо думать, куда поселить моих новых крепостных, если, конечно, мой тезка выживет. Хороших домов пустых в деревне нет. Кроме того, земли им выделить надо будет на следующий год, да скотину какую-никакую купить. Эх, ма, опять расходы». С этими мыслями я и уснул. Утром Стимоха иду в больницу, благо недалеко. Ермолай отпросился на пару часиков по делам. Любе я строго наказал сидеть в номере и не высовываться. А Полина? Ну, то я вообще не указ. Что захочет, то и будет делать. Да и спит она еще. Зачем мне Тимоха? Оттаскать табак да бумагу кто будет? Я ведь после больницы собираюсь на местный базар наведаться, закупиться табаком и коробки для моего дымка заказать. 3 рубля серебром уже должны, за труды да за уход. Бодро выдал мне расклад главный врач, который, оказывается, по утрам делает обходы. «А деньги из госпитальных сумм или из пожертвований вам разве не выделяют?» — невинно поинтересовался я. «А как же, выделяют. Есть у нас койки на казенном иждивении», — честно ответил дядя. «Да только вашему нужен особый уход. Сиделка, лекарства». Он непонимающе уставился на меня. «Судари, я, может, вас неверно понял?» «Да все верно», — вздыхаю я. «Сколько скажете, вперед заплачу». По итогу развели меня на 10 серебром, но это на ближайший месяц. Сказали, если помрет раньше или, наоборот, оклемается, лишнее вернут. К тому же еще и в полицию идти надо, паспорт ему выписывать. Дело нехитрое и быстрое, но сам я не могу, печать нужна. И в больнице держать больного без паспорта тоже нельзя, порядок такой. Бюрократия, она и в 19 веке бюрократия. «Интересно, сегодня бумагу вообще выправят?» — вслух пробормотал я. «Паспортные книги выдаются ежедневно, сударь», — услышал я знакомый голос за спиной, а мордень доктора в ту же секунду расплылась в умильной улыбке. Глава 24. Это была та самая вчерашняя моралистка. Ни гневного пыла, ни извительности девица не растеряла, как, впрочем, и своей красоты. Узкое платье до щиколоток, весьма смелое по нынешним меркам, открывало взору аккуратные туфельки на ремешке. Вырез лодочкой едва оголял небольшую грудь, а на голове красовалась шляпка-капот с широкими атласными лентами. Ах да, еще перчатки. Без них местные дамы, кажется, даже в баню не ходят. «Это вы, господин живодер, пришли на свое злодейство посмотреть?» — спросила она с усмешкой. «Что ты говоришь, Аннушка?» — ахнул доктор, который, получив червонец, сразу проникся ко мне благоговением. «Господин Глазадов заботится о своих крестьянах, за лечение платит». «Глазадов?» — переспросила Анна и вдруг расхохоталась. Смех у нее был сухой, издевательский. В тот момент она стала мне откровенно омерзительна. «Проклятый доктор!» — злюсь я на то, что тот выдал тайну моей фамилии. «Хотя чего я ждал?» Оформлял ведь сюда нового крепостного официально, со всеми бумагами. Ладно, бог с ней. Где тут у них полицейский участок? 300 метров по улице, если память не врет. Лёшка, еще гимназистом, там бывал пару раз. Тимоху, уловив мое скверное настроение, шел позади и помалкивал. Я уже продышался, почти успокоился. И тут, бац, на меня налетает свинья. Не поросенок, а натуральный здоровенный хряк. А за ним несется не менее здоровенный мужик в кожаном фартуке и с тесаком в руке. Тьфу ты, губернская столица, а по улицам свиньи шастают, как у себя по двору. Видимо, хряк от мясника удрал. Хотя, если уж на то пошло, от такого детины и мне, дворянину, не зазорно сбежать. Я про мясника говорю. Но и хряк был не промах. 100 кг в нем точно. И настроение у него, судя по визгу, было решительное. Вдруг я услышал громкий хохот. У самого края мостовой, прямо перед лавкой, откуда, судя по запаху, сбежал хряк, стояли 4 повес, в которых мой опытный взор сразу угадал благородных особ. Позади них виднелась вывеска с облезлым быком, а у порога валялась перевернутая катка. То ли хряк снес, то ли незадачливый мясник в зоопарке опрокинул. «Слушай, а ведь это тот тип, который Аннушку нашу огорчил». Вдруг заметил меня один из них и невежливо ткнул пальцем. Темные, раскосые глаза в этом смуглом черноволосом парнишке выдавали татарскую кровь. Впрочем, скорее всего, смесь татарина с русским. Типичный поволжский коктейль. «Чертова Аннушка! И тут проходу не дает». Сделал вид, что не заметил хамства, и попытался пойти подальше, но помешала свинья, сражающаяся за свою жизнь. Она буром поперла на меня, надеясь проскочить мимо и дать деру дальше по мостовой. Я сумел уклониться, а вот Тимоха, сон нашедший за барином, то есть за мной, не успел. Хряк снес его, как локомотив. Малолетние скоты, парни почти все моего возраста или младше, воспользовались тем, что я остановился, ожидая, пока поднимется Тимоха, и начали окружать меня. Совсем очешуели. Но я уже не тот забитый паренек, каким был когда-то, и который всеми силами старался избежать дуэлей. В этом мире я успел пообтесаться. Поэтому гостей я встретил гневным взглядом и холодным молчанием. Увидев такое дело, Тимоха испуганно затих, перестав жаловаться на ногу, которую повредил при падении, и молча занял место за моей спиной. Ясно, что защитник из него еще тот, но хоть незаметно со спины никто не нападет, и то хлеб, — мелькнуло у меня в голове. Хотя, чего это я о людях стал хорошо думать? Спрятался он за меня, подлец. Тимохина храбрость может соперничать разве что с его благородством. Нет ни того, ни другого. «Ты кто такой, говорливый?» — процедил я, стараясь выглядеть грозно и опасно. Судя по одежде и картинкам в руках, компашка явно собралась на пикник. Все одеты по-дорожному, есть и поклажи, и скатки, даже торт в круглой картонной коробке. «А ты кто такой?» «Впрочем, я знаю. Любитель поиздеваться над беззащитными», — выдало это дитя татарских кровей. Меня он вовсе не испугался, а наоборот, распушил хвост. «Вы, я так понял, любители вчетвером на одного?» «Ну что ж, смело. Так есть у труса фамилия?» — напираю я. Стараюсь его вывести из себя, ведь если дело дойдет до дуэли, то куда выгоднее дождаться вызова, чем самому начинать. Знаем, проходили. «Гостев Илья Константинович», — несколько озадаченно промычал темноволосый. «Гость? Хм. Незваный гость хуже татарина», — намекнул я на его нерусские корни. «Извольте представиться. Как ваша фамилия?» Парень стал судорожно стаскивать с руки белую перчатку. «Для тебя я, Алексей Алексеевич. Так что ты там сказал про какую-то Аннушку?» «Прошу вас, сударь, назвать фамилию», — набучился Илья, а его товарищи дружно подступили ближе. «Господин Голозадов! Господин Голозадов!» Вдруг раздается крик, и из больничной ограды вылетает Аннушка. «Как-как?» Все четверо парней зашлись в смехе. И смеялись, надо сказать, совершенно искренне. Даже тот наглец, что минуту назад бычился. Боевой запал у них моментально сменился весельем. А вот я, напротив, стал наливаться гневом. «Простите меня, сударь. Мне ваш крепостной все рассказал. Я так не права была с вами. Господа, простите и вы меня. Илья, Петр, Миш, Ванюшка, он не виноват». Подбежавшая красавица ввела в ступор молодежь своим требованием. «Голозадов, значит», — растерянно произнес Илья и, набрав воздуха в грудь, решительно мотнул своей черноволосой головенкой. «Ты прости, Аннушка, но просьба твоя...» «Эй, черт!» Начать ссору со мной ему помешал мой новый, пусть и временный союзник, Хряк. Немыслимым образом, снова увернувшись от тесака, преследующего его громилы, он рванул прямо в нашу сторону и, снеся Гостева, вырвался на свободу, устремившись по направлению к порту. «Ай да молодец!» Я, недолго думая, заградил дорогу страшному детине с тесаком, давая таким образом своему союзнику фору. Пока мясник извинялся, пока пытался нас обойти, Хряку уже и след простыл. «Поплывет, наверное, в Казань». Там ему самое безопасное место. Мусульмане, как известно, свинину не едят. Но это я уже дофантазировал, подавая руку Илье и помогая ему подняться. Он, ошеломленный внезапным нападением коварного животного с тыла, машинально ухватился за нее и, поднявшись, уставился мне в лицо с выражением искреннего недоумения. Но покерфейс я, слава богу, держать умею. Сделал морду кирпичом и даже не попытался улыбнуться, хотя товарищи Ильи дружно прыснули от смеха. Даже Аннушка хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Уж больно комичная вышла сцена. «Благодарю вас, Алексей», — пробормотал Илья, отряхивая пыль с сюртука. «Скотский мясник. Выпороть бы его в назидание. Распустилась чернь. Совсем дворян не уважает». «О, как заговорил. Только что я был тираном и угнетателем, а теперь смотри-ка. Уже со словным достоинством печется. Вот тебе и прогрессивная молодежь». Пришлось знакомиться с повесами. Оказалось, что Анна и ее брат Ваня приехали в гости к своей родне из самой Москвы. Столичная фифа, значит. Хотя, строго говоря, не столица это сейчас. Питер нынче главный. Лже-татарин Илья и братья Петр с Мишей — местные. В этом году гимназию только окончили, так что все моложе меня. 24-летний Илюха даже успел поступить на службу... к батюшке своему, нашему городскому главе. Пашут стал начальником в отделе рекрутских дел и состоит, между прочим, уже в чине коллежского асессора. Шустрый малый. Расстались мы уже друзьями. Я отправился по своим делам, а они веселиться. Дружная компания выходной собралась провести на Волге. У Ильи, как выяснилось, имеется личный, хоть и небольшой кораблик. Хорошо, что не стал с ним стреляться. Вот бабы. Иной раз доведут до Цугундера, как говаривал незабвенный Армен Джигарханян по кличке Горбатый. Он, кстати, и про кабаки говорил. И опять в масть. Ермолай меня в первый раз подвел. И даже не столько подвел, сколько удивил. Умудрился насинячиться еще до обеда. И сейчас сидит, в одиночку горькую трескает. Тьфу! Нам ехать надо, а он... Хотя и без него доберемся до поместья. Но выяснить, с чего этот неожиданный загул, надо. «Так, рассказывай», — приказал я и налил себе вина из той же бутыли, из которой наливал мой управляющий. «Барин пришел», — поднял на меня мутные глаза алкоголик. «Барин, барин, вкратце, в двух словах. Кто заболел, разорился, или вообще помер?» «Никто не помер», — с трудом ворочая языком, ответил Ермолай. «Наоборот, родился». «Это ты с радости бухаешь?» «А по что вид такой нерадостный?» — растерялся я. «Кто родился-то?» «Дочка у меня родилась». «Да ладно», — развеселился я. «Гульнем. Когда родилась-то? Как назвали?» «Аннушка». С гордостью протянул Ермолай, но тут же умудрился меня запутать, добавив. 16 годков назад. Еще до войны мы с ее мамкой. Не знал я, что дочка есть у меня. Сегодня ее первый раз увидел. Зашибись. Еще одна барышня. Она видеть меня не хочет. Не верит, что я не знал о ней, вздохнул Ермолай. Мамка ее померла, так не сказав, что у меня дочь есть. Курва польская, всегда себе на уме была. Ты что ж, с полячкой сошелся? Поди еще и с дворянкой. Как узнал? Вскинулся Ермолай и потянулся было к бутыли, но я перехватил его руку. Сам сказал, курва польская. Ах да, Аннушка живет с дядькой в Москве, буркнул он. А здесь у нее подруга. Через нее-то я и узнал про дочку и про Москву. Но оказалось, она сама приехала со старшим братом к родне. И что она, поверила? Ну, что ты отец. И брат тоже твой сын? Не, Ванюшка от законного мужа. Когда мы с ее мамкой... Она уже вдовой была, сына растила. А помирающий велела дочери, мол, сыщи своего отца. Да только Аннушка дюже обиделась на меня. Я же знать не знал. Он развел руками и обреченно добавил. А знал бы, что... Они дворяне, а я поповский сын. Ну, повоевал, да чина так и не выслушал. Так это ведь не повод огорчаться. Дочь же есть, притом взрослая. А что не приняла, повзрослеет, поймет. И тут меня озарило. Аннушка, лет 16, братец Ванюша, приехали из Москвы в гости. Не может быть. Это что же, сегодняшние мои новые друзья? Хотя какие они друзья? В головах у них одна революционная дурь. Но какова судьба злодейка? А как выглядит твоя дочка? Стал я осторожно допытываться. А тебе зачем, барин? Ермолай, похоже, заподозрил во мне некий мужской интерес к дочке. Да поговорить хочу, как благородный человек с благородной. Одно дело ты, другое я. Обижена она на тебя, сам сказал. А на меня она зла не держит. Ей ничего дурного не сделал. «Ай, и вправду!» — просиял Ермолай. «Спасибо тебе, скажу, барин, если хоть смотреть на меня станет не волчонком. Только нет ее уж в городе». «Знамо нет. Уплыла кататься со своими друзьями-обормотами». «Не при мне всем семейством поехали в Пешково», — буркнул Ермолай. «Ну, это в версте от дороги, что к вашей усадебке ведет». «Знаю я Пешково. В будущем почти пригород Костромы, а пока хиленькая деревенька. Только что за вранье? На Волге она с братцем катается». «А не путаешь?» — спросил я подозрительно. «Вот тебе крест. При мне на двух каретах отъехали час назад». «Вот сижу, горе заливаю», — ответил Ермолай. «Ты прости, барин. Завтра просплюсь, да приеду в Глазадовку». «Ладно, деньги у тебя есть, клоп в конюшне. А мы сами доедем. Тимоха, вещи в карете? Полину зови, да Любу». Но быстро уехать, конечно же, не получилось. Обе женщины как могли тормозили отъезд. Одна долго собиралась, вторая блевала с какой-то радости. Уж не на сносях ли моя новая дворня? Хотя я еще не решил, что с ней делать. Но как бабе в деревне без мужа себя прокормить? Либо сидеть у меня на шее, либо помирать. Так что пусть отрабатывает свой хлеб. На папиросы ее посажу на пару с Фросей. Проезжая развилку на Пешково, я вдруг решил, что раз уж обещал поговорить, то надо заехать. «Тимоха! Чё? Через плечо! Поворачивай на Пешково!» «Зачем это, Лёшенька?» — сразу полюбопытствовала вездесущая сестрица. Глава 25. Она на миг задумалась, затем покачала головой. «Тогда, милый братец, ничем ты Ермолаю не поможешь. Дочку-то ведь записали дворянкой». «В каком это смысле?» — насторожился я. «В самом прямом. Коли отец неизвестен, быть бы ей мещанкой. А тут дворянка. Значит, записали будто бы от покойного мужа». «Не понял, туплю я». Полина вздохнула, словно объясняла прописную истину непонятливому ребенку. «Нынче дворянство передается как... По отцу ежели, то без разговоров, а по матери лишь в том случае, если отец тоже дворянин, либо вовсе не указан, но имеются доказательства дворянского происхождения рода и законнорожденности. Раз девочку внесли дворянкой, значит, официально признали дочерью умершего мужа. Иного тут не выдумаешь». Мой энтузиазм тут же утих, а вот Полина, напротив, сделала стойку и тут же попросила заехать к ним в гости. Увидев такое рвение, я чисто из упрямства отказал, отчего сестра вмиг сникла, но ненадолго. Через минуту уже приободрилась и о чем-то глубоко задумалась. Вот же зараза! Не удивлюсь, если шантаж какой-нибудь замыслила. Но эта голубушка уж без меня. Обратно еду с комфортом. Расположился один на сиденье, а девицы устроились передо мной, спиной к дороге. Люба на меня не глядит. Видно, стыдно ей за то, что давеча навязывалась. А я тем временем ломаю голову над загадкой. Зачем это все Полине понадобилось? Едем неспешно. Карета мягко покачивается, убаюкивая. Не заметил, как задремал, прислонившись к окну. Но тут ее резко тряхнуло, и я, подскочив, проснулся. Открыв глаза, сразу заметил, что сестрица с Любой о чем-то шепчутся, сблизив головы, будто заговорщики. Поймав мой взгляд, женщины тут же отпрянули друг от друга. «Тьфу!» — раздался Тимохин голос, и карета остановилась. «Барин, тут... ты б вышел!» — позвал он. Выхожу, потягиваясь, и сразу замечаю на пыльной дороге телегу, запряженную какой-то полудохлой кличонкой. На телеге сын моего бывшего староста Ивана. Сидит, вернее, уже не сидит, вскочил, кланяется. А сам Иван лежит в телеге. Морда в сплошных синяках, одного глаза и вовсе не видать, но при этом он изо всех сил изображает искреннюю радость от встречи с барином. Сразу бросилось в глаза несоответствие между побитой рожей и бодреньким настроением моего крепостного. В телеге, помимо соломы, лежат какие-то тюки, на вид кожа. Ах да, припоминаю, собирался он толкнуть юфть, сапожную кожу. Значит, если я правильно понял, это она и есть. «Прости меня, барин грешного», — радостно ощерился Иван. «За своенравность, за то, что не могу как положено приветствовать». «Продал? Деньги не потерял?» — сразу задал я главный вопрос. «Сберег. Бог миловал», — серьезно ответил Иван, и вся прежняя веселость мигом слетела с его лица. «А морду кто расписал?» «То уж на обратном пути лиходеи напали. Ногу, смотри, повредили. Не встается вовсе. Ну, авось с Божьей помощью заживет». «Это где на вас, интересно, напали? И кто такие?» «Мы же обратно тоже по реке, на той же барже. Так вот, на нее и напали. На силу отбились. Слава тебе, Господи милостивый!» И Иван широко перекрестился. «Ладно, за свои нравия прощаю», — махнул я рукой. «А коли надумаешь на волю с семейством, так 1000 плати ассигнациями. А если и старший твой соберется, с него 1300. Вижу, парень у тебя помощник хоть куда». Он и помощник лет 15, от моей похвалибы приосанился, расправив плечи. Поболтали еще с четверть часа. Гляжу, староста хоть и побит, но вовсе не печален. Да и как тут печалиться? Жив остался, деньги при нем, сын при деле. А главное, такого жалкого его супруга теперь бить уж точно не станет. «Дом, говоришь, Макару продаешь?» — интересуясь напоследок. «Разговора по правде еще не было», — отвечает Иван, потирая больную ногу. «Но старший его давно обособиться хочет от отца своего. Так что не сумлевайся, продам». «Получается, я двоих крепостных купил за 500, а теперь продаю шестерых за 1200? Не сказать, конечно, чтоб выгодно, но и не совсем в убыток, потому как трое из них, детишки Ивана, совсем мальцы. Старшенькому 12. Ну, стыдно с таких полную цену драть. Да и пацан этот, что телегой правит, до полноценного работника еще не дорос. Так что от силы 1,5 мужика от меня уходит. Зато на дело освобождается. Это уж пусть Ермолай решает, кому его отдать. Он вроде бы уже входит в курс дела, осваивается. Осталось только, чтобы окончательно отошел от своей обиды на дочку. Лишь бы не запил. То с него станется. «Лешенька приехал. А я как чуяла, пироги затеяла», — встречает меня дома сияющая Матрена. Тихон где-то шкирится, возможно, и бухой. А вот Катя с Фросей обе на пороге. Смотрит на мою новую крепостную с видом дознавателей. «Ба! Да Фрося вообще, кажется, сейчас зашипит, как кошка. Интересно, это она ревнует меня, красивого, или просто боится за свое место?» «Иду к Анне. Подарки кое-какие привез. Да еще газет купил и пару книжек на французском. Что-то дамское, как уверял продавец в книжной лавке». С Пилетиной мы засиделись. Пользуясь случаем, я спросил про странное поведение сестры, которая повадилась налаживать мою интимную жизнь. И мудрая бабка выдала версию, уж больно похожую на правду. «Лешенька, твоя сестрица баба умная и знает, мужчину управлять проще всего через женщину. Подсунула она тебе свою знакомую, а вось увлекся бы сладким. не вышло, так эту девку уговорила. Та человек новый, ей барыня как благодетельница, а ты при этом под присмотром. Вот будь уверен, и в Москву она с тобой напросится. Кто? Люба-то? Так она ж замужем. Полина! Тьфу на эту крестьянку! Кто ее слушать станет? Сестрица все выспрашивала про домик твой. Да бог ей судья. Анна будто хотела еще что-то добавить, но махнула рукой и только тихо произнесла. Устала я что-то, Леша. То ли и вправду сморилась, то ли не захотела дальше злословить. Да, впрочем, неважно. А ведь в доме становится тесновато. Прислуги у меня развелось изрядно. Ладно всех кормить, чей не объедят. Но вот атмосферка... Девки, гляжу, недобро так зыркают на Любу. Даже рябая Катерина. С ее-то внешностью какие шансы на место моей фаворитки? Разве что если я совсем оголодаю. Да и Фрося вроде замуж собиралась. А может и правда взять Любу с собой в столицу? Вон какая ладная. Я, разумеется, не про сестру говорю. Смотрю, новая крепостная у печи управляется так сноровисто, будто с ухватом родилась. И все без суеты. Ладно, с толком. Не девка, а заводной механизм. Вообще, дел у меня нынче выше крыши. Помимо уборки овса, надо еще и папиросное производство организовать. Табак есть, люди найдутся. Спрос, чувствую, будет. Грех не попробовать. Вот тут такая расторопная девица, как Люба, и пригодится. Ермолай, который объявился не свет ни заря на следующее утро, всю ночь, что ли, скакал, бедолага, сейчас принимает дела у Ивана, и потому в ближайшее время помочь мне не сможет. Надо решить. Класть в пачку 10 штук или все-таки дюжину. Коробки-то мы сразу раскроили с запасом. Туда и 12 войдут без труда. Ароматизированные, думаю, пойдут по 15 копеек, обычные — по 10. С пачки выхлоп, если не считать ручного труда крепостных, выходит чистыми копеек 5-7. Из этих денег и все прочие расходы — реклама, перевозка, скидки оптовикам. И самому же, в самом деле, по ярмаркам бегать сладком. В табачной лавке отдам на реализацию. В Москве поди договорюсь. Итого, если хотя бы половина маржи останется, уже хлеб. Бумаги и табака у меня немного, надолго не хватит. Чтобы сотню серебром вытянуть, продавать придется еще и продавать. Но дело развивать надо. Тут новинку покажу, там попробую, глядишь и пойдет. Четверо помещиков из тех, что были на праздновании у Велесова, уже сказали, что взяли бы такие для себя. Им я отдельно отправлю, да и первую партию вообще за бесплатно отдам. Фактически, они у меня и станут рекламными агентами. Кого угостят, перед кем похвастаются, вот тебе и интерес. Но самое выгодное, конечно, армия. Солдат, он народ сплошь курящий. Я мог бы делать папиросы специально для них. Только вот беда. Бумажные пачки дорогие. А если в рассыпную продавать? Вон, есть же всякие портсигары. Медные, деревянные. Почему бы не придумать солдатский вариант попроще? Солдат ведь тоже человек. И медяшку какую за удобство не пожалеет. Опять выходит, мне этим озаботиться надо. И портсигар придумать. Простой, крепкий, солдатский. Сижу, ломаю башку над устройством для скрутки. Вручную оно, конечно, можно, но для армии, где счет пойдет на тысячи, такой труд выйдет золотым. Крепостным я все-таки плачу. За дело пока посадил четверых. Плюс Фрося, старшая, приглядывает, чтоб не халтурили. Люба, кстати, плотно прилипла к Матрёне, и та ее откровенно опекает, не давая обижать новенькую. Пару раз даже высказалась. Мол, неплохая девка в готовке. Еще лет 10 у нее на подхвате побудет, и можно будет доверить кисель варить, к примеру. Шутка, конечно, но тон понятен. Новенькую она уже приняла. Устройство для одинарной скрутки я еще помнил. Дело, в общем-то, не хитрое. Но мне нужен станок. Настоящий. А тут уж не обойтись без мастеров. Тех, кого здесь розмыслами кличут. Искать придется, договариваться. Сам я, положа руку на сердце, руками ничего толком делать не умею. Так, на одну папиросу уходит порядка 2 граммов табака. Если брать дешевый, копеек по 30 за фунт, да россыпью. Я углубился в расчеты. Выходило, что трубка все равно дешевле, но плата за удобство и цивильность, да еще и мое послезнание, дают моему делу почти 100% шанс на успех. Только вот серьезных денег без станка не будет. «Барин, дозволишь?» Приглушенный голос Ермолая из-за закрытой двери звучал устало, но по-прежнему по-деловому. «Что, принял хозяйство?» — смотрю на него внимательно. Про дочку он, кажется, уже и не думает. «Есть кое-что, о чем доложить хочу. Неужто прежний староста много наворовал?» — усмехнулся я. «Может, и крал, да по бумагам не видно», — пожал плечами Ермолай. «А вот недоимки с людей собирал худо. Тебе многие должны. Оброк не у всех выплачен, а за 3 года много набежало. Иван с них особо не требовал. Сказал, мол, барин так распорядился. Дескать, пил ты тогда дюже». «Было такое», — признал я. «Мог и ляпнуть, чтоб последнее с крестьян не драть». «А мог и корысть поиметь», — предположила вдруг Ермолай. «Я, мол, тебя отсрочку, а ты у меня во дворе дрова поколи, али еще чего. Хитер твой Иван. Я не такой. Я порядок люблю». «А дом он свой почем продает?» — интересуюсь я. 50 рублев, — Ермолай почесал затылок. «Там не только дом. Еще баня, амбар, авин». «Понял, понял», — перебиваю. «Так, спросил, любопытство ради. А с должниками что? Как думаешь взыскивать? Или простить голызьбе какой?» «Голызьбе можно», — кивнул Ермолай. «Да таких у тебя половина. А по мне пусть должок висит. Люди тогда и побаиваться будут, и уважать больше». Просидели мы с Ермолаем до вечера. Завтра воскресенье, сегодня стало быть баня. Ее уже натопили, и я, как хозяин, иду первым. Интересно, кто парить явится? Опять Катька? Нет уж, увольте. Пусть мои красавицы меж собой решают. Одна, правда, замужем, вторая — почти. Но вот Ефросинья меня уже не боится, привыкла. Знает, что я рукам волю не даю. Иной раз, конечно, и тянет, но совестно. Я ведь не урожденный барин. От 40 лет прожил в цивилизованных условиях, и пользоваться беспомощностью да бесправием крестьянок попросту не могу. Угадать не получилось. Парили меня обе девицы. Причем обязанности между собой они разделили. Пара поддавала, к примеру, Фрося, а веником орудовала Люба. Обливала плечи да спину водой снова Фрося, а чистую рубаху и квас после бани подавала уже Любовь. Конечно, сейчас грех — это не только вольности всякие, но и просто смех лишний, разговоры не по чину, да и само совместное мытье, уже считая прегрешение. Девки потом, конечно, помоются отдельно, но сам факт... А организм мой, что уж тут скрывать, на молодых, да еще стоящих рядом, отреагировал вполне ожидаемо. Украдкой брошенные смешки ясно дали понять. Дворовые с ее приметили. Вот теперь думаю, может, зря тогда Любу выгнал. Дурак пугливый. Хотя, с другой стороны, у меня ж завтра поутру исповедь. Куда уж грешить? Или наоборот, как раз и время согрешить, да потом покаяться. Но поп мой лютый наложит еще какую-нибудь епитимью. Не обрадуешься? Нет, я уж потерплю. До Москвы. Там, глядишь, и батюшка посговорчивее, и грехи попроще будут. Кстати, тут я припомнил, что все это ведь в исповедных росписях фиксируется. Барин-то али крепостной, раз в год изволь явиться на исповедь. А я перед Великим постом в этом году так и не исповедовался, и уже поди где-нибудь на карандаше у духовной канцелярии числюсь. Шучу, конечно, но не с церковью шутки шутить. Не хватало еще, чтоб Герман про меня плохое думал. Мол, барин-то наш без исповеди ходит. Душу загубил, да еще и нововведения какие-то в хозяйстве мутит. Нет уж, пойду. Глава 26. Исповедь прошла как по маслу. Отец Герман исповедовал без лишнего энтузиазма и провокационных вопросов не задавал. «Читаешь ли Евангелие и иные духовные книги? Носишь ли нательный крест и не стыдишься ли его? Не используешь ли крестик в качестве украшения, что есть грех? Не гадал ли, не ворожил?» Будто заранее знал, что именно в этих пунктах я перед Господом чист, как младенец. И все бы так гладко и закончилось, как бы под самый занавес батюшка не поинтересовался. «Было ли сребролюбие?» Отвечаю, как на исповеди. «Тьфу ты, так я ж на ней и стою. Было, мол, каюсь». «То грех малый», — успокоил поп. «Прочтешь что-то и то-то, да 100 поклонов отобьешь». В общем, легко отделался. Даже как-то подозрительно легко. «Зайдешь ко мне после службы, разговор есть», — совершенно по-деловому попросил, а может и приказал, отец Герман напоследок. «Надо так надо». Я выбросил это из головы, и остаток службы пытался уловить в себе хоть какие-нибудь отголоски веры. Вроде бы даже полегчало на душе. Все сделал как положено. Исповедался. Стою на службе. Благодать жду. «Вижу, Алексей, за ум ты взялся. Семью выкупил, которой беда грозила. Да еще и греховный соблазн поборол», — хвалит меня поп в беседе тет-а-тет, уже когда все разошлись. Стукнули ему, значит, про меня. Явная информация из исповеди Любы. И ведь не уличишь в этом отца Германа. Исповедь подешь ты, тайна великая. «Взрослею, батюшка. Да о чем речь-то хотел вести? Не томи уже. Дела у тебя хватает и у меня». «Деньги», — начал он несколько неуверенно. «Деньги нужны срочно. 1000 рублей. Сможешь занять до зимы?» «Вот тяна. Деньги у меня немного, но есть. Да и те арендные, что Аннушка мне все норовит всучить, я тоже в уме держу. Опять же, овес скоро продавать буду. Блин, да еще и от староста выкуп получу». И поп про это, похоже, в курсе. Иван-то тоже на исповеди был. Вот же спрут эта религия нынче, ничего не утаишь. Я все гадал, с чего это мне за сребролюбие так мягко прилетело. Оно выходит авансом. Я, мол, тебе грехи отпускаю, а ты мне косарь. Теперь по понятиям не занять нельзя. Некрасиво. Вот разве только под расписку? «Займу, батюшка», — кивнул я. «И зачем, не спрошу. Дело поди важное. Но расписка бы не помешала. А ну как призовет тебя Господь к себе? Ведь всякий человек, как известно, смертен». Пояснил я свою просьбу и, не удержавшись, закончил мысль цитатой классика из будущего. «Это еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен». Вижу, Герман немного растерялся. Думал, пацан растает от похвалы, да просто так деньги даст. Может, с Лешкой такое и прокатывало? Да уверен, прокатывало. Уж сколько бывший владелец мне в обренного тела грешил, тут легенды ходят. И ничего, отпускал такие ему грехи батюшка. Но Герман Карлович счет деньгам знает. «Будь по-твоему», — быстро взял себя в руки священнослужитель. «Зачем деньги? Не секрет. Колокольню буду ставить. Приход, сам знаешь, бедный. Но к зиме, даст Бог, как урожай продадут, рассчитаемся». «Стоп», — перебил я. «У нас же колокол уже есть. Зачем еще? Аль не звонит?» «Что ты?» — искренне возмутился батюшка, как будто я святотатство какое сказал. «Разве же это колокол?» И тут меня накрыл поток аргументов. Оказалось, что... Колокола надо поднимать выше, и тогда звон разносится на 3-5 версты. Колокольня должна давать чистый звук, без глухоты, и к тому же иметь разные виды звона — благовест, трезвон, набат. Если же вешать колокол на кровле или в притворе, звук будет глохнуть, и в полях да окрестных деревнях почти не будет слышен. А главное, тяжелый железный колокол в нашем деревянном храме просто опасно подвешивать. Кровля может и не выдержит. «Так это тебе еще и звонарь надобен будет?» — уточнил я. «Это если бы колоколов 5 было», — пояснил батюшка. «А у нас 3 будет. Благовест, да 2 малых». «А так ты прав. Пономарь нужен. Он и звонить станет». «Бля!» — чуть вырвалось у меня, но вовремя прикусил язык. «Это еще и жилье ему предоставлять нужно. Платить-то, надеюсь, из своих будешь?» «Из своих, Леша, из своих», — подтвердил батюшка. «Псаломщик мой летом горел. Так сейчас мужики ему дом на два хозяина ставят, и участок большой. А пономарь, он обязательно надобен. Как без него? Есть у меня человек на примете. А уж как поет шельмец. И грамоте обучен. С бумагами мне помогать станет. Ладно, давай так. Колокольню сами ставите, а колокола с меня», — предложил я, сам удивляясь своей щедрости. «Что они стоят-то?» «Ой, не зря я в тебя, Алексей, столько сил вложил», — обрадовался Герман. «Радуешь ты меня, право слово. Только дорог благовестный колокол нынче. Может, и 30 рублей стоит. Серебром. А малый — те, конечно, дешевле». Он замолк, прикидывая что-то в уме, а потом выдал точный расчет. «Тогда и занять мне меньше придется. На колокольню надобно 700 рублей, если с каменным фундаментом, и 500, если без. Ассигнациями, конечно». По итогу развел меня ушлый отец Герман, расходы весьма прилично. «Постройка колокольни вестима, после уборки урожая начнется, по осени. А вот колокола заказывать надо заранее. Так что пришлось отслюнявить 150 серебром за 3 колокола. Грабеж! Зато пономарь у нас свой будет. Еще и поет, говорят, чисто ангельски. По всему, видать, душа у человека светлая. Лишь бы у нас в глуши не спился. А то ведь знаю я, как здесь бывает. Впрочем, можно ведь его и женить, чтобы не запил да не сбег». Еще поп под шумок выпросил себе покосы в аренду. Сказал, мол, под сено для нужд храма. Я махнул рукой, послав его к новому старости. С ним такие дела решаются. Вот же меня торкнуло на службе. Сам кошель свой растряс. Опасная эта штука, религия. Действует тонко на душу. А потом — бац! И 150 серебром, как не бывало. Спору нет. Чистая душа — это хорошо. Но и про бренные тела забывать не стоит. Особенно, если оно с ограниченным бюджетом. На следующий день пришел Ермолай. Весь такой деловой, подтянутый. Видать, вошел в курс дела и, кажется, даже кайф поймал от своей новой должности. В общем, с управлением моим хозяйством новый староста справляется на ура, так что мне можно смело отчаливать в Москву. Коронация 29-го, сегодня 16-е, а значит, время есть, даже с запасом. Ехать решено на своей карете, хотя, если по уму, варианты были. Например, как многие делают, до Ярославля по Волге, а дальше уже почтовыми тройками. Вот только как по самой Москве без своей лошадиной тяги передвигаться? Да и потом, зря, что ли, я конюшню в своем московском домике утеплял. Я, как только заказал утепление 2-го этажа, сразу решил заодно и конюшню довести до ума, чтобы гнедые мои росинанты в тепле зимовали. Условия у них теперь получше, даже чем у многих моих сельчан. Впрочем, карету, если что, можно сбыть и взять пролетку, как советовал практичный Тимоха. Мол, она и легче, и маневреннее, ну и, конечно, дешевле. Спрашивается, зачем мне именно к коронации поспеть? Шут его знает. Просто еще в Москве так решил. А менять свои решения я не люблю. Так что 17-го после обеда мы и выдвинулись. В составе я, Полина, Тимоха. Он же кучер, он же камердинер, он же главный собеседник. Еще Ермолай вызвался ехать с нами. Смог выделить денек из своего плотного графика. Проводит нас до Костромы, а потом обратно, к делам. Долго думал, брать с собой Любу или нет. В итоге решил, не стоит. Пусть остается тут, папироски крутит. Работы для моих 3 дворовых девок хватит. Матрёна нам с собой припасов заготовила от души. И пирогов напекла, и узелков навязала, и квасу в бочонок отлила. Стоит у ворот, шмыгает носом, глаза на мокром месте. Всё-таки надолго расстаёмся. А вот Эннушка провожать не вышла. Слаба в последнее время. «Барин, ты уж проведай моего», — теребит косу красавица Люба. «Проведу», — кивнул я. «Если хорош будет, Ермолай его с собой назад и привезет. Ну, вернее, не Ермолай, а Иван». Бывший мой староста Иван уже выехал вчера на телеге в Кострому. Будем оформлять ему вольную. Надеюсь, Губер мое прошение...